Катя Озерова. Семья из прошлого для прокурора. Текст читает Катерина Барановская. Она ничего не помнит. Напряженно наблюдают за женой через стекло палаты. Агата прижимает к себе нашу дочку. Нежно гладит ту по волосам. «Именно», — нажимает отец. «И о них никто не знает. 6 лет прошло. Для всех твоя жена умерла. Точка. У тебя беременная невеста, Егор. Будущий тесть поможет с должностью в парламенте. Это же мечта всей твоей жизни. Что ты предлагаешь?» Криво усмехаюсь. «Избавься от них. Забудь. Строй новую семью и карьеру. А этих оставь в прошлом. Дай денег, если хочешь». Он пренебрежительно отмахивается. «Жизнь дала тебе второй шанс. Воспользуйся».